Дачный поселок расположен от города недалеко. В особенности в такие времена, как сейчас, когда все волнуются из-за всяких неожиданных поворотов в деле Дрейфуса. Крейсер «Сфакс» уже приплыл во Францию, и слушание дела уже началось в суде города Рена в Британии. Все недоумевают, почему дело слушается не в Париже, а в бретонском захолустье. Все гадают, хуже это для Дрейфуса или лучше. Умные люди считают, что хуже. Это врагам было нужно, чтобы новый процесс слушался не в Париже, где сильны социалисты, где много рабочих, учащейся молодежи, много сторонников Дрейфуса. Британь – это не только глубокая провинция. Спокон веку Британь – это сердце контрреволюции, монархических заговоров, зловещее гнездо католических священников. Ничего хорошего тут ждать не приходится. И в нашем городе, далеко от Франции, честные люди мечутся, стараются узнать что-нибудь помимо скудных газетных телеграмм, хотят встречаться с единомышленниками и друзьями, разговаривать и спорить до сипоты, засиживаясь иногда до поздней ночи за вечерним самоваром. Мы сидим на балконе. Мама, папа, Иван Константинович с Леней, Александр Степанович. У всех, по-видимому, то сдержанно сосредоточенное настроение, какое обычно нападает на человека в этот час. «О чем вы так упорно думаете, Александр Степанович?» – спрашивает папа. «Я? Да как будто ни о чем особенном», – отвечает Александр Степанович, словно стряхивая с себя задумчивость. «У меня почему-то все время вертится в мыслях. Сообщите капитану Дрейфусу». Все смотрят на Александра Степановича вопросительно. И он поясняет. «Вы только подумайте. Сообщите капитану Дрейфусу. Значит, он снова капитан. Он восстановлен в прежнем чине и звании. Он уже не шпион. 5 лет он был тягчайший государственный преступник. У него не было ни имени, ни фамилии. Собака и та имеет кличку. А у него был только номер. Понимаете, каково ему было прочитать? Сообщите капитану Дрейфусу». 5 лет с ним обращались, как с бессловесной скотиной. 5 лет он не смел спросить у кого-либо из тюремщиков, ну, хотя бы который час. Даже врач не смел сказать ему ни одного слова. И вот он сразу переходит на крейсер «Сфакс», и там все, надо полагать, обращаются с ним, безусловно, вежливо. Ведь хорошо, хорошо отзываемся мы с мамой и Леней. Нет, вы вдумайтесь поглубже во все это. В телеграмме сказано «Сообщите капитану Дрейфусу, что он снова имеет право носить военный мундир. А он помнит день своей гражданской смерти, своего разжалования, когда его водили как преступника перед войсками, а толпа кричала «Смерть шпиону! Бросьте его в сену!» И вот ему снова можно надеть такой же мундир, как тот, который тогда изорвали на нем в клочья. «Хорошо, хорошо!» Снова кричим мы. Хорошо-то хорошо. Конечно, хорошо. А вот как будет дальше? Я понимаю Александра Степановича, вмешивается папа. Александр Степанович сомневается. И не зря сомневается. Ведь Дрейфус не имеет представления о том, что происходило за эти 5 лет. О том, как лучшие люди боролись за него и буквально вырвали эту победу, новый пересмотр судебного процесса. А Дрейфус, может быть, надеется, что этот пересмотр – одна формальность, что уже установлена его невиновность, что Франция встретит его с распростертыми объятиями. «Между тем, – продолжает Александр Степанович, – враги Дрейфуса во Франции вовсе не разоружились. Они не собираются сдаваться.